Глава 48. Поверить не могу. Босс не может быть отцом моего ребенка. Нереально выцепить из толпы мужиков нашего многомиллионного города именно Бестужева. Человека, к которому тянусь во время беременности, как будто чувствуя, черт возьми. Тогда откуда у него мой парик? Стойте, стойте, если он здесь, то я правда переспала с Бестужевым. И если я ничего не помню, то... Ян все знает. Он видел меня без парика, видел свои трусы на мне. Тогда в отеле, да и у меня дома. И явно в курсе, что мы переспали. И пока я ищу папу своего ребенка, прося его же о помощи, этот говнюк откровенно издевается надо мной? Забавляется над моей тупостью? Или что? Может, это какая-то ошибка? Да какая? Все факты налицо. Все улики перед тобой, Маргарита. Видимо, Ян устал от моей тормознутости и послал Тараса давать мне подсказки. Стоп. Они оба обо всем знали. Ах, вы ж уроды. Тарас, ты вообще предатель. Зло кидаю парик на пол и притаптываю ногой. Все мужики — козлы. Всегда это знала, но на несколько недель совсем позабыла об этом. Хотя убеждалась в этом столько лет, когда эти ублюдки изменяли своим женам, делали детей на стороне. Да черт возьми, они даже издеваются над бедными девушками. Рычу про себя и сгораю от злости. Сдерживаю порыв позвонить Бестужеву, высказать ему все в лицо и обрадовать его тем, что скоро станет папочкой. Но я за такого урода замуж не пойду, пусть алименты платит. Ох, как он обрадуется. Но потом, когда подам самое сладкое и в то же время холодное блюдо. Ох, моя месть будет страшна. Я придумаю что-нибудь беспощадное, ужасное, что при одном упоминании моего имени эти два говнюка будут вздрагивать. Выуживаю телефон из сумочки и захожу в контакты. Нахожу номер Тараса и звоню ему. Как только гудки обрываются, зло кричу. «Подонки, козлы, уроды!» Чеканю каждое слово. Цензурные слова кончились, поэтому повторяюсь. «Почему во множественном числе?» Насмешливо звучит в динамике. «Я при вашем грехопадении рядом не был». «Ах, конечно, и о сексе он узнал. Конечно, Бестужев рассказал. Он уломал неприступную Ритку Маргаритку и затащил в постель. Да я столько времени сопротивлялась, баррикады строила. Хотя это и тяжело было. Ян хорошо заговаривает зубы. И порой говорит такие вещи. Мёд в ухо заливает, подлец. Я же тоже девушка, люблю ушами». И порой его приколы и подкаты все же заставляли ёкнуть сердце, а бабочек вспорхнуть. Но у меня принципы, и я выстояла. А тут нонсенс. Конечно, первым делом он побежал все рассказывать своему другу. Боже. Надеюсь, хоть про то, что я девственницей была, умолчал? Да вы что? Ты все это время знал, и вместе со своим дружком смеялись надо мной, козлы. Стой, стой. Торопливо произносит, но спокойно. Его как будто совесть вообще не мучает. Козел пока здесь только я. Я знал все изначально, еще с тех пор, как увидел тебя в клубе. Думал спросить тебя о твоем парике в офисе, но мне было так интересно, что я не удержался. Решил сделать все красиво. Пусть Ян все узнает и мне потом расскажет. Ну, я его и послал к тебе, поспорив. А он, представляешь, даже не понял, что это ты. Поспорил? «Не понял? Вы на меня поспорили и говоришь, что не козлы?» «Маргаритка, было забавно. Я же подумал, что он сразу тебя узнает. А я молодец, другу помог, глаза на помощницу его открыл. Но он слепой оказался, а ты амнезийная. Устал я, короче, ждать, пока вы родите». «Круто, черт возьми. Из-за глупого спора Тараса я реально скоро рожу». «И ты решил оставить мне подсказку? В шкафу?» «Ага. Ну, опережая твои выводы, Рит, он правда тебя не помнит. Перепил, либо...» «Либо?» «Бредит, не знаю. Короче, моя миссия выполнена. Жду развития сюжета. А то в вашей мелодраме затык. Я сам не вывожу уже. Намекаю, намекаю, а вы ни в какую». «Ты со мной только из-за этого общался?» Вдруг спрашиваю, поняв одну досадную вещь. «Херни не говори», отчего-то начинает злиться. Я уже пожалела, что со злости сказала эти слова. Романыч, как я иногда называю его в своей голове из-за его отчества, хороший мужик. Ты мне нравишься как человек. Ну, хоть что-то хорошее в этой жизни. Как к детям относишься? Выпаливаю, чуть успокоившись. Предательство я бы не пережила. Что? Непонимающе спрашивает. А что? Надо же будет ребенку папку искать, если Бестужев сольется. Шучу, конечно, но запомним. Теперь понятно, отчего у меня такая тяга к боссу. Малыш тянется к папочке. Поверить не могу. Ответь! Требовательно прошу его, чисто чтобы забить голову чем-то другим и успокоиться. Пока не планировал. Ладно, тебе и планировать не надо. Хотя, кто знает, какие там отношения у них с моей подругой. Может, когда-нибудь сорвутся. Там страсть, все дела. И бэбик через 9 месяцев. Кстати, о моей булочке. Алиса же у тебя сейчас работает? На всякий случай уточняю. Она должна была перевестись на днях. Да, этот дикий кролик у меня. Что, дикий кролик? Ролевые игры? Ого, даже спрашивать боюсь. Она в офисе? Так точно. Отлично, спасибо за ответ. Я неловко осматриваю квартиру босса. Хорошо, что я додумалась позвонить сначала Тарасу, а не начала квартиру сходу крушить. За подсказку. Рад был помочь тугодумам. Ой, все. Выключаюсь, закидываю телефон в сумочку. И скрещиваю руки на груди от всего происходящего, будто пытаясь защититься и в то же время собраться воедино. Хрень. Полная хрень. Я, конечно, рада, что моим первым мужчиной стал босс, но... ребенок? Такого не ожидала даже я. До сих пор, как во сне, пребываю. Такие случайности бывают? Оказались в один и тот же вечер в одном клубе. Стоп. Бью себя со всей силы по лбу, чтобы вставить мозги на место. Маргарита, ты натуральная дура. И явный гуманитарий, который не смог сложить 2 плюс 2. Я ведь знаю его расписание. И в то время, когда я была на дне рождения у Лены, у босса был мальчишник. И ты даже знала название клуба. Выуживаю из сумочки ежедневник и листаю, выискивая записи месячной давности. Нахожу тот день. Вот же, вот, написано. Твою мать. Ой, дура. Шепчу и прикрываю глаза. Месяц искать того, кто был все это время под носом. Каламбур. И как мне теперь ему сказать о ребенке? Я-то даже рада. Бестужев мне нравится, даже очень, но он бабник и о детях не задумывался. От меня так точно. Хочется расплакаться. И я чуть ли не делаю это, но вовремя беру себя в руки. Сжимаю ладони в кулаки. Не время становиться тряпкой. Все самое сложное только начинается. Перехватываю ремешок сумки и вылетаю из квартиры, попутно названивая Алисе. Мне нужен совет подруги. Боюсь, сама я наломаю кучу дров.